Глава 7. Родительство в подростковый период. В кризисе 3 лет родители часто жалуются. Ребенка как подменили. Вместо улыбающегося щекастого карапуза ребенок стал вредным, капризным гномом, все критикующим. Имея ребенка, вступающего в подростковый возраст, родители сталкиваются с метаморфозой, которая повторяется в новой драматургии. Ребенок становится всем недовольным, закатывающим глаза на любое слово родителей. В диалоге с ним теперь невозможно взаимодействовать. Дети психологически закрываются, явно показывая, вы ничего не понимаете, что вам объяснять. Эмоционально парируют любые замечания, даже не дослушав до конца. Создается впечатление, что ребенка заразили какой-то вредоносной программой, да так, что информацию воспринимать он перестал, как будто все предыдущие настройки сбились. Меняются и родители. С одной стороны, их задевает, что запущенная вредоносная программа, она же гормональный коктейль, включилась против них, родителей. Они сами порой еле сдерживаются от того, чтобы выставить дерзкого отпрыска за дверь. В них тоже просыпается дремлющий зверь, который хочет рвать и метать. С другой стороны, родители, как мужчина и женщина, могут проживать кризис середины жизни. Их самих штормит от психологического напряжения, эмоционального накала или внутренних противоречий. Хочешь, не хочешь, оглядываешься назад и подводишь итоги прожитого. А смысл жизни так и не найден. Могут возникать проблемы со здоровьем, проблемы на работе. Накапливается неудовлетворенность от отсутствия личностной самореализации или ее качества и тому подобное. Одним словом, весело всем. Ребенка трясет, родителей трясет, и вся эта сплоченная команда гребет в одной семейной лодке. Отсюда вопрос: как организовать жизнь семьи с подростком, чтобы было понятнее, что происходит, и реагировать спокойнее? Как не пугаться непредсказуемости поведения? И главное, как сохранить отношения с ребенком, как выстраивать диалог с учетом того, что теперь в доме почти взрослый человек, и относиться к нему тоже важно, как к взрослому. Прежде чем поговорить про особенности и задачи детей в подростковый период, откроем важный психологический секрет подросткового возраста. Именно в подростковый кризис приоткрывается окно в кризисы детства, во все предыдущие возрастные кризисы. Знание этого факта позволяет родителям исправить ошибки воспитания, додать то необходимое, что они не смогли передать ребенку раньше, а именно удовлетворить потребность в безопасности, напитать любовью, принять ребенка таким, какой он есть. Еще раз подробнее. Закрыть потребность в безопасности. Осознанно и сознанием дела транслировать ребенку: твоя жизнь самая ценная для нас, и что бы ни случилось, именно дома ты в безопасности, здесь всегда защитят и помогут. Ощущение ценности своей жизни и доверительные отношения с родителями — вот лучший иммунитет от опасных несчастий и ошибок. Закрыть потребность в любви. Чуткость родителя необходима в отношениях с подростком, потому что каждому важно найти баланс в отношениях между друг другом. Нет четких критериев, как понять, подросток манипулирует и давит на жалость, или действительно ему плохо, мучают незакрытая боль, страхи, проблемы вне дома. Многие подростки не спят ночами, уходят с головой в сериалы, хлопают дверью, обижаются, огрызаются, но у каждого за этим стоит своя причина. Родителю важно заново подбирать ключики к ребенку. Любовь мамы и папы — это удовлетворение важных желаний ребенка. А чтобы их узнать, не обойтись без общения и деликатного выстраивания диалога, в первую очередь со стороны родителей. Даже если сейчас, в подростковом возрасте, становится очевидным, что действительно недолюбили ребенка, не уделяли достаточно времени, он накопил обиды и теперь их высказывает, все равно взрослые в семье — именно родители. Именно они безнажимо, но целенаправленно и гибко поддерживают, развивают, налаживают контакт с ребенком. Еще не поздно полюбить ребенка так, чтобы и у него это ощущение сформировалось. Узнавайте, что интересно ребенку, в чем он нуждается, о чем мечтает, как родитель может помочь ему в достижении целей. Ищите общие точки соприкосновения. Закрыть потребность в принятии. Принятие и самооценка для подростка чуть ли не самые актуальные потребности и чувствительные моменты. Подросшие дети перестают воспринимать мнения и оценки родителей, будь они отрицательные или положительные. То есть не только замечания или недовольство, высказываемое родителями, но и их похвала или одобрение, все остается неуслышанным, непринятым ребенком. У ребенка, вступающего в подростковый кризис, включается новый режим жизни, при котором ценность приобретает авторитет ровесников и своей социальной группы. При этом воинственность и демонстративное игнорирование мнения родителей не означает, что ребенок не нуждается в их принятии, что ему не важно их мнение или безразлична их оценка. Напротив, очень важна. Но только теперь он не показывает это явно. Важно искренне интересоваться тем, что делает подросток, узнавать, в чем ему важно реализоваться, и поддерживать его в любых начинаниях, даже если родителям увлечения непонятны, даже если они считают их несерьезными, детскими или глупыми. Помните, что любая деятельность — это тренажер для отработки важных личных и профессиональных качеств — упорства, целеустремленности, навыка разбираться в нюансах и деталях, умение знакомиться с людьми и выстраивать с ними диалог и тому подобное. Поддержка и интерес к подростку и его деятельности может оказаться тем рывком, тем символическим скачком в уходящий поезд, идущий из детства ребенка во взрослую самостоятельную жизнь. Оказавшись на борту, родитель тем самым выстраивает устойчивый, психологически здоровый контакт с ребенком, что позволяет и в дальнейшем быть рядом, оставаться интересными друг другу. Родительское принятие помогает формировать у ребенка здоровую, адекватную самооценку, а она является иммунитетом от манипуляторов, абьюзеров, агрессоров и тому подобное. Принятие от родителей исключит то, что подросток будет искать свою ценность на стороне и, возможно, в асоциальных компаниях. Остановимся подробнее на том, что такое «вскочить на уходящий корабль подросткового периода». Иными словами, что такое «окно в кризисы детства», через которое психика подростка становится восприимчивой к восполнению образовавшихся ранее психологических дефицитов. По сути, у подростка актуализируются психологические потребности из каждого прожитого ранее возрастного кризиса, описанных ранее. Проживание психикой подростка пренатального и перинатального кризиса. Подростки могут начать мыться часами, стоять под душем или сидеть в ванной, просить купить им детскую пену для ванн и резиновых уточек, проявлять внезапную нежность, подставлять голову, чтобы погладили, пытаться усесться на коленки и уткнуться головой в грудь родителю, устраивать в кровати настоящее гнездо из одежды, одеял, пледов, эдакая куча вещей, в которой можно зарыться с головой и поглядывать оттуда в щелочку. Так могут проявляться потребности психики пренатального периода. Оказаться в безопасном пространстве, отстраниться от всего, почувствовать себя маленьким и под защитой родителя. Как важно реагировать родителям. Забудьте про счетчик учета воды. Пусть ребенок льет воду. Цена литров воды не может сравниться с той глобальной работой, которая прямо сейчас происходит внутри подростка. Он напитывается психической энергией и силой на целую жизнь. Ему было безопасно в животе, и сейчас он добирает чувство безопасности, находясь в ванной или под душем. Нежность от подростка — это всегда сигнал для родителей отложить все дела и уделить время сыну или дочери. Как правило, это несколько минут, но их важно провести вместе в полном сосредоточении на ребенке. Так родитель восполняет потребность подростка в тактильном контакте, который ребенок недополучил в детстве. Не стоит использовать для контакта любой повод, например, для профилактики и про запас бросаться обнимать и целовать подростка при его друзьях или кричать на всю улицу вдогонку уходящему «Люблю тебя, малыш! Удачного дня!». Личные границы и деликатность общения – это важные компоненты общения с ребенком. Попытки свить гнездо в кровати отсылают к периоду новорожденного, когда малыша баюкают, пеленают. Так у подростка актуализируется потребность побыть на ручках, то есть укрепить базовое доверие к миру. Для удовлетворения потребности отлично подходит гамак, в котором можно покачаться, или удобное мягкое кресло со всех сторон, дающее телу опору, в котором можно полежать, свернувшись калачиком. Приятные тактильные ощущения в гнезде можно усилить, окружив мягкими плюшевыми пледами. Это помогает расслабиться, успокоиться, отключиться на время от повседневных забот. Тканевые палатки-домики, мягкие туннели также могут найти отклик у ребенка, особенно если в процессе его рождения произошли нештатные ситуации, роды были трудными или затяжными, а ребенок получил стрессовый опыт. Однако, если родители видят, что попытки поддерживать или восстанавливать контакт с ребенком не имеют результата, отсутствует понимание поведения ребенка. Не покидает ощущение, что не получается закрыть психологические дефициты собственными силами или совершенные ошибки наносят ребенку незаживающие раны. Ребенок не принимает помощь именно от родителей. То использовать открывшееся окно в кризисе детства можно и с помощью психолога. При поддержке родителей специалист сможет скорректировать происходящее с подростком так, чтобы он смог сформировать важные психологические новообразования и закрыть базовые потребности. Таким способом подросток сможет максимально целостно и гармонично сформировать структуру личности. Необходимо добавить, что терапия подростка эффективнее, если и родитель проработает психологом собственные страхи, боли, незакрытые потребности, личные сложности. Тогда не только ситуация улучшится прямо сейчас через решение актуальных задач, но и получится найти и отработать причины, из-за которых сложности возникают, чтобы они более не повторялись. Проживание психикой подростка кризиса 1 года. Значимость тактильных ощущений остается высокой. Через готовность проявлять нежность родитель удовлетворяет 3 базовых потребности подростка, отсылающие к периоду младенчества, где этого опыта не хватило или было достаточно. Родителям важно чутко реагировать на желание нежности от подростка, обняться, прислониться, посидеть рядом, подержаться за ручку. Неправильно отталкивать или высмеивать, ведь даже взрослым важен тактильный контакт близкого человека. И тем более здорово, что снова можно побыть теми самыми единственными ручками, которым тянется ребенок, пусть и подросший. Подросток продолжает записывать на подкорку мозга паттерны, как родители себя с ним ведут. И это продолжает формировать и его паттерны поведения в будущем. Наиважнейшим новообразованием кризиса 1 года был контакт с родителем. Сейчас подросток вновь может сделать шаг для налаживания и укрепления такого контакта, например, через интерес к разговорам по душам. Подростка тянет поделиться про себя, узнать про родителей, что тот любил в детстве, чем увлекался в подростковом возрасте, как складывались отношения с противоположным полом, как преодолевал трудности и сложности в общении с одноклассниками или в учебе, с кем дружил и тому подобное. Важно не пропустить этот интерес. Тогда появляется возможность предстать перед ребенком в другом свете. Не просто мама, а женщина, человек, профессионал, дочь своих родителей, бывший когда-то дерзкий подросток и тому подобное. Идя на контакт, родитель показывает, что готов видеть в подростке взрослеющего и рассуждающего человека, учиться слушать и слышать его. Если и есть что-то, что способно сплачивать членов семьи, так это прочная эмоциональная связь. Важно не упустить возможность наладить общение с сыном или дочерью. Следующим важным новообразованием 1 года был старт сепарации и познания мира. Шаг от родителей и колоссальных масштабов мотивация изучать все вокруг. В подростковом возрасте эквивалентом сепарации годовалого малыша будут самостоятельные поездки, походы и вылазки на природу. Летние или межсезонные поездки в оздоровительные, спортивные или тематические лагеря. Многие специалисты сейчас сходятся во мнении, что для ребенка полезны походы и всевозможные челленджи, вызовы на природе среди сверстников. Сегодня можно подобрать подобные активности на любой вкус и цвет, от поездок на выходные дни до каникулярных недель или полноценные летние смены. Такой опыт приобщает подростка к самостоятельности, расширяет кругозор и круг общения, дает опыт насмотренности, людей, отношений, вариантов активности, сфер приложения усилий, расширяет круг интересов. Проживание психикой подростка кризиса 3 лет. Основные направления этого кризиса – сформировать самостоятельность, укрепить самооценку, сформировать понятие границ. Для подростка его личные границы, неприкасаемость вещей, особенно от родителей и сиблингов, становятся важнейшим условием безопасности и комфорта. Родителям с удвоенной силой стоит останавливать себя при попытке навести порядок в комнате ребенка, сделать замечание, разобрать стол или переложить ношенные вещи с постели в стирку. Если до сих пор не было возможности отселить ребенка в отдельную комнату, вопрос снова сильно актуален. Самое время приложить все усилия к тому, чтобы у ребенка было место, где никто его трогать не будет. Его личная территория, комната или отгороженная часть комнаты, куда без стука не входят. Полностью под запрет попадают проверка личной переписки в телефоне или соцсетях, чтение дневников, даже оставленных по забывчивости на видном месте. Стоит также с пониманием относиться к тайне личных разговоров и создать условия, чтобы любые разговоры по телефону или при личном общении с друзьями подросток мог безопасно вести без того, чтобы быть услышанным другими домашними. А вот с самостоятельностью и самооценкой сложнее. Самостоятельность формируется постепенно. Если ранее любые попытки ребенка сделать что-то по-своему встречали у родителей непонимание, критику или игнорировались, то в подростковом возрасте они могут наблюдать или полное отсутствие самостоятельности у ребенка, или нарочитое делание по-своему. В обоих случаях тактика родителей – идти на контакт, выдерживать критику в свой адрес, находить пути и тропинки, чтобы корректировать бурную самостоятельность ребенка или искать мотивацию, если стиль поведения подростка пассивен. Здесь помощь психолога может быть очень своевременной. Подорванное доверие к родителям может быть слишком глубоким, чтобы подросток их услышал или брал с них пример. А вот специалист-психолог, с которым подросток найдет общий язык, может направить усилия подростка в безопасное и эффективное русло. То же касается и самооценки. Если до подросткового периода ребенок слышал много критики или видел равнодушие и пренебрежение к своим достижениям, оценке своих усилий, то и в подростковом кризисе несформированная самооценка будет тянуть вниз. Похвалам «круто», «здорово», «молодец» он не верит. Подросток не дерзает замахнуться на что-то большое и глобальное, предпочитая оставаться в стороне, чтобы не получить ожидаемую болезненную негативную реакцию. В этом случае путь к здоровой самооценке можно прокладывать с разных сторон, например, через психолога. Специалист поможет подпитать мотивацию пробовать и получать результат, сделать вывод и усовершенствовать действия. Мешать активности может и глубокая неуверенность в себе. Здесь психолог может помочь на доверительном уровне разобраться, где она была подорвана и как ее восстановить, дорастить до здорового, адекватного уровня. Особое внимание при таком варианте стоит уделить выбору психолога или другого наставника, возможно, в интересной для подростка сфере деятельности, увлечений, хобби. Так как на него делегируется родительская функция по формированию навыков целенаправленной успешной деятельности в личностной и социальной реализации. Проживание психикой подростка кризиса половой идентификации. Актуализация потребностей психики, характерная для возраста половой идентификации, имеет свои особенности. С одной стороны, заново проживается осознание себя девочкой или мальчиком. С другой стороны, к этому осознанию уже добавляется пробуждение естественной сексуальности. Девочка осознает себя не просто девочкой, но привлекательной девушкой для противоположного пола. Ее проявление для привлечения внимания уже соответствует подростковому возрасту. Платье покороче, губная помада поярче, разговоры с подружками более откровенные. Также и подростки, они не только ощущают свое физическое взросление, возрастание мужественности, но и стремятся это проявить и получить внимание, быть заметными и привлекательными для девочек, появляются шутки с подтекстом заигрывания. С другой стороны, может наблюдаться отрицание подросткам своего гендера, например, через демонстрацию протеста. Девочки могут выражать желание быть похожими на мальчиков. Они отказываются носить юбочки и платья, прячутся в одежде оверсайз безразмерный, носят только джинсы или брюки. Мальчики могут отказываться следовать стереотипам, интересоваться футболом, боксом или ходить в спортзал. Им и так хорошо, в шортах и футболке дома за компьютером. Надеть костюм или белую рубашку для торжественного мероприятия в школе или при поездке к родственникам их не заставишь. Принимая во внимание подростковую ранимость вообще, а тем более отношение к своей внешности, нельзя дать общих рекомендаций, что есть норма в превращении девочки в девушку, а мальчика в юношу. Но точно можно отталкиваться от рекомендаций, что нельзя делать в этом возрасте, когда психика ребенка особенно чувствительная к доработке гендерной самости. Нельзя обсуждать родительскую интимную жизнь с ребенком, даже если у него уже есть своя. Границы подростка, особенно касающиеся различия полов и отношений между ними, как минное поле. Никогда не знаешь, как излишняя откровенность или необдуманная оценка, грубость, насмешка могут ранить ребенка и стать причиной будущих проблем в отношениях с противоположным полом. В обсуждении с подростком отношений между мужчинами и женщинами можно касаться темы чувств, ожиданий партнеров друг от друга. Задача родителя — дать представление о мире взаимоотношений полов, оказать поддержку в эмоциональных переживаниях или помочь разобраться в чувствах к предмету симпатии. Однако темы подробностей сексуальной жизни остаются табу для подростка. Подростку родители могут открыться с новой стороны, сформировать доверительные отношения, если они к месту поделятся своими подростковыми переживаниями, влюбленностями, чувствами, но опять же, соблюдая меры и границы. Любое просветительство, не соответствующее возрасту, нанесет только вред. Психика подростка очень уязвима в такой сложной и тонкой сфере чувств, как сексуальное воспитание. Важное замечание. Посыл разговора не должен показывать родителя жертвой не сложившихся отношений или неуважительно говорить о партнере. Такой опыт точно нанесет не одну травму психике ребенка. Посыл поделиться чувствами может показать подростку, что его сомнения, переживания не уникальны, а значит, решаемы. Наоборот, опыт родителей покажет, что с ними можно справляться, их можно трансформировать, в них можно находить смысл и ресурсы для творческого проживания и личностного развития. Воздержитесь от предсказаний и раздачи ярлыков и оценок. Оделась как на панель, покороче юбку не могла найти. Куда на ночь глядя собралась? Смотри, запихнут в машину, ищи тебя потом с собаками. Нормальные парни так не одеваются. На тебя ни одна девчонка не посмотрит. Родителям важно держать при себе мнение о внешности и нарядах подростка, не программировать на неодобряемое поведение, что происходит, когда родители используют выражение «не будь как», «не веди себя как», «не думай, что ты». Особенно болезненно такие фразы звучат от родителя противоположного пола, создавая все предпосылки сформировать психологическую травму с далеко идущими негативными последствиями. Важно помнить, что при открытом окне в кризисе детства, отсылающем психику в кризис половой идентичности, Особенно важно, какие модели поведения демонстрируют родители по отношению друг к другу и к ребенку. В кризис подросткового возраста закрепляются паттерны поведения подростка по отношению к противоположному полу. Сексуальное воспитание важно, но прежде всего с позиции безопасности. Если говорить на интимную тему неловко, неудобно, то можно найти и предложить ребенку соответствующую книгу с качественной информацией, соответствующую возрасту и уровню психологического развития ребенка. Сейчас издается качественная литература, написанная профессионалами, например, подростковыми психологами со специализацией в сексологии. Немаловажна и тактичность подачи предложения со стороны родителя. Например, юмор и искренность помогают во многих случаях начать обсуждение сложного вопроса. Тогда предложение можно сделать так. «Знаешь, мне неловко обсуждать тему секса. Вот я нашла несколько книг. Возможно, тебе будет полезно и интересно просмотреть. Я оставлю у тебя в комнате». Форма подачи и подобное начало диалога от родителя своего пола помогут как преодолеть смущение и родителю, и подростку, так и избежать прямолинейного подхода к деликатной теме. Проживание психикой подростка кризиса 7 лет. Кризис 7 лет – кризис социальный. Ребенок расширяет социальные контакты, потребность проявить себя, свои способности и качество в среде незнакомых людей. Его задача – занять свое место в иерархии класса, кружка или секции и проявить себя, понять, какая роль в группе интересна и получается лучше всего. Что касается окна в кризисе детства, то актуальность отцовской фигуры становится максимально востребованной психикой ребенка. Мама уходит на второй план, а отец – с его функционалом научить выживать в социуме, занять свое место, найти предназначение, обеспечивать себя материальными благами наиболее близок. Для кризиса 7 лет важно, как отец оценивает достижения школьника. Хвалит, показывает разные способы общения, взаимодействия, передает навыки решать конфликты, отстаивать себя, добиваться своего. Любые перегибы могут нанести травму психике ребенка. Равнодушие или жесткость, которыми ребенка обесценивают, распекают, унижают за ошибки, промахи и неудачи. Чтобы влиять на ребенка позитивно, отцу самому важно ответить для себя на вопрос, в чем заключается его роль родителя, что он дает или может дать ребенку, чему хочет и может научить. Далее важно выбрать наиболее действенные инструменты и способы, которые подходят именно вашему ребенку. Одному школьнику комфортно, когда есть дисциплина и правила. Другому важна свобода творчества, в том числе в поиске решений. Третьему нужно слышать похвалу, а четвертому — более развернутое, конкретное мнение отца с подробным разбором, что улучшить, как еще можно поступить, какие еще есть решения. Все это касается не только учебы, но и общения с одноклассниками в школе, с приятелями во дворе или на секции в кружке. Эти решения и выборы ребенок делает каждый день. Роль отца велика, потому что ребенок погружается в огромный мир знаний, возникает масса вопросов, которыми он чаще всего идет именно к отцу. Откуда появилась жизнь на Земле? Кто создал планеты? Почему птицы летают? Кто придумал машины? Если не было телефонов, что было? А как самолеты летают? А почему малыш живет в животике у мамы, а не у папы? Эти и другие вопросы захватывают ребенка, и отец, как образ большого, сильного, умного и самого-самого, является для школьника важнейшей фигурой, которая или расширяет его мир далее, увлекая в познание, или разрушает, заставляя психологически закрываться и опасаться мира и людей в частности. Подростковый возраст, как он есть. Подростковый возраст начинается лет с 11-12, может длиться следующие 10 лет. Кризисы будут накатывать, как волны, периодически. Проживаются они семьями по-разному. У кого-то более бурно, у кого-то тише. Нередко родители вообще не замечают кризиса. Ребенок как ребенок, дверью не хлопает, не грубит, не бунтует, не хамит, музыку громко не слушает. с друзьями до ночи во дворе или на квартирах не зависает, гаджеты менять каждый год не требует, денег на обновление гардероба тоже. Словом, тишь да гладь. В таком случае могут быть как минимум два объяснения. Первое. Предыдущие кризисы пройдены успешно, а с родителями установлены крепкие доверительные отношения. Все проявления детского кризиса родители встречают с пониманием, а сформированные базовое доверие к миру и здоровая самооценка помогают комфортно проживать социализацию и не мешают личностной идентификации. Возникающие несогласия и эмоциональные проявления сглаживаются и решаются в штатном режиме. Ребенок побунтует, выскажет свое «фи» или заявит о своем «хочу». Родители выслушают его требования, обозначат свои возможности, вынесут на обсуждение предложение и запросят вариант решения у ребенка и разойдутся, выработав общие компромиссные решения. Второе. Запрет на проявление вообще. От высказывания своего мнения до возможности хотеть, получать желаемое, отказываться от того, что не нравится, от свободы проявления в чем-либо. Скованное состояние психики уже существует в ребенке достаточно глубоко, причем настолько, что даже подростковый кризис не может изменить сложившийся паттерн поведения и проявления себя. Каковы причины, приведшие ребенка в такое состояние? Например, положение, при котором у ребенка в семье нет права голоса. Его просто не слышат. Он не личность, а подчиненное существо, которым командуют, манипулируют, отыгрывают на нем взрослую несостоятельность в личной жизни, профессиональной, в проблемах с родственниками и тому подобное. Это ты виноват, что меня твой отец сбросил. Это из-за твоего рождения я вынуждена была уйти с хорошо оплачиваемой работы, поэтому не жалуйся, что надеть нечего. Это на тебя и твоих репетиторов все наши деньги уходят. Так что спасибо надо говорить, а не. Подросток полностью уходит в подполье. То есть подростковый кризис все равно идет. Гормоны вырабатываются, эмоциональные качели рвут ребенка на части. Но родители этого не видят. Иногда до поры до времени. Может быть и так, что психика подростка как бы отключает функцию развития. Ребенок перестает интересоваться тем, что хотелось, но оказалось под строгим нельзя. Он перестает думать, мечтать и хотеть желаемое. Он отказывается от попыток сделать по-своему, существует только в тех рамках и правилах, которые ему разрешены. Нереализованные желания, невыраженные эмоции, непроявленная активность, для которой вырабатываются гормоны, все это бьет по телу, подрывает физическое здоровье изнутри. Зато родители получают удобного и послушного ребенка, который не хочет их обижать, огорчать, умеет терпеть и ждать. Он надеется, что когда-то в будущем все будет по-другому. В случае дисфункциональной семьи подросток просто не смеет перечить, возражать, боясь за свою жизнь. Он не умеет себя защищать, проглатывает обиду, выносит унижение, живет в постоянном страхе и тревоге. К сожалению, подобные случаи нередки. Итак, если посмотреть на треугольник родительства, то за период перехода ребенка в статус взрослый родители максимально свободны и принадлежат себе практически на 100%, как и до рождения ребенка. В идеале ребенок должен быть уже максимально самостоятельным во многих вопросах, от обеспечения себя в быту до учебной деятельности. К этому, безусловно, необходимо стремиться. Если сознательная часть родителя постепенно переключается на себя, можно уже и на выходные с друзьями уехать за город, и в театр самим сходить, и в тематический лагерь подростка отправить на каникулы, не созваниваясь каждый вечер, то психическая часть все равно будет переживать. За учебы, зачеты и экзамены. За отношения с девочкой или мальчиком, за сложности с друзьями или неудачи на творческом или спортивном поприще. Про ребенка. Подростковый период — это прежде всего колоссальные изменения физиологии и психологии ребенка. Например, продолжает формироваться когнитивный мозг, перестраиваются нейронные связи, это изменяет мышление и формирует мировоззрение. Появляется ощущение времени. Поначалу это выглядит как фокус на здесь и сейчас. Будущее для подростка туманно, а прошлое уже далеко, в связи с полной переменой интересов и желаний. В оценке настоящего присутствует гипертрофированность. Или все классно, или все ужасно. Подростку трудно планировать, поэтому ожидать глобальных решений на перспективу зачастую неоправданно. Не может подросток ответить на вопросы: кем ты себя видишь через 10 лет, кем ты хочешь стать. Еще и потому, что если ему здесь и сейчас хорошо, он не стремится ни в какое будущее. Если ему здесь и сейчас плохо и больно, то уж тем более будущее пугает и страшит еще больше. Гормоны. Гормоны не просто бушуют. Выработка химических веществ настолько мощная, что от их количества и интенсивности выработки у подростков могут разрушаться уже сформированные нейронные связи, причем целыми нейронными ансамблями, группами. Гормоны влияют на частую смену настроения, на снижение концентрации внимания и усидчивости, на повышение раздражительности и импульсивности, на возникновение тревожных состояний, вспышки агрессии, на проблемное поведение в школе, на частоту возникновения депрессивных состояний или депрессии. Как родителям применять эти знания, что ждать от своего дитя? Первое. Из-за повышенного уровня дофамина подростки особенно склонны получать быстрое удовольствие и яркие впечатления. Отсюда появляются импульсивность и необдуманность поступков. Учитывая, что навык планирования и просчета будущих последствий еще не отточен, становится понятным, отчего высока частота попадания подростков в неприятности. Второе. Эмоциональность, моментальная возбудимость, агрессия — все это характерно для подростков. Их умение контролировать себя примерно соответствует возрасту 3 лет. Малыши также, если что-то происходит не по их желанию, сразу бросаются в крик, топают ногами, хлопают дверью, разбрасывают все вокруг в пылу бурных чувств. Вот они, гормоны, наглядная демонстрация. Третье. Запускаются процессы полового созревания, что, кроме изменений в теле, еще и нарушает выработку гормона мелатонина, отчего биологические часы сдвигаются. Подростки не могут заснуть в привычное время и полуночничают по вечерам, а потом с трудом просыпаются по утрам. Четвертое. Скачок роста добавляет неудобства. Ребенок может ощущать себя неуклюжим, угловатым, приходится заново знакомиться со своим телом. Пятое. Внутренние органы переживают трансформацию. Увеличивается объем легких и сердца. Перестраивается кровеносная система. Активно начинают работать потовые железы. Это может сопровождаться болью, дискомфортом. Появляется раздражительность, тревожность. Я теперь всегда такой буду. Родители наблюдают и переживают перемены в ребенке. Была девочка, стала настоящая леди. Был мальчик, теперь баскетболист под 2 метра. Его уж не сдвинешь, голос не повысишь. Родители вдруг осознают, что ребенок рос-рос и вырос. Теперь для всех начинается новая жизнь. Основными фокусами внимания могут становиться следующие явления. Активное развитие и функционирование сальных желез приводит к повышению потливости, появлению запаха пота от минимальной физической нагрузки и прыщам на лице. Если у ребенка не сформирована здоровая самооценка, а мы помним, что для детей норма, когда она завышена, то подростку будет сложно не обращать внимания на происходящие изменения. Если родители не заложили в ребенке безусловное принятие себя в любых проявлениях, то подростковые изменения вызывают стыд и аутоагрессию, особенно если вместо принятия ребенок получал насмешки, издевки, оскорбления. Проблемы с кожей могут растянуться на несколько лет. Для скорейшего восстановления ее здорового вида помогут правильная и постоянная гигиена, здоровые привычки в питании и благоприятный эмоциональный фон в семье. У мальчиков начинаются полюции, у девочек месячные. Если ранее вопрос просвещения детей об естественных изменениях тел по половому признаку не был решен, самое время восполнить пробелы. Родители, полагаясь на информированность детей и без их участия через интернет или подружек, могут и не догадываться, что их дочь с начала менструации боится, что умрет от потери крови, а сын пугается, что у него какая-то болезнь. Важно знакомить подростков не только с физиологическими изменениями, характерными для их пола, но и противоположными. Это шаг на пути взрослого отношения как к себе, так и к будущему партнеру. Подростки могут тяжело переживать физиологическое взросление и сопровождающие его психологические состояния. Тревогу и неуверенность в себе и будущем добавляют и возникающие сложности в социализации с ровесниками. Основным конфликтом подростка может стать тот факт, что он еще не взрослый, но уже и не ребенок. В состоянии между он ощущает себя ранимым, бесконечно одиноким, непонятым, о чем может часто и много говорить или переживать молча. Происходит переоценка всего — и себя, и других. Подвергается сомнению то, что еще недавно было привычным, понятным, любимым. Первыми на очереди — родители. Даже если они были самыми близкими и любимыми, примерами для подражания и авторитетами во всем, внезапно подросток начинает замечать и их несовершенство, их неабсолютность, а грехи в быту, в делах, в отношениях. Под действием гормонов у подростка как будто пелена спадает с глаз, и он понимает, что вот сейчас родители говорят бред. Вкус у них отстой. Вообще стало с ними тяжело и душно. Действует программа матушки природы, задача которой — помочь ребенку отделиться от родителей и стать самостоятельной личностью во всем. В будущем — добыть себе пропитание и устроить жизнь по своему желанию. В настоящем — научиться самостоятельно формировать свою точку зрения, защищать ее, нести за нее ответственность и искать жизненные горизонты. Родители с пьедестала сняли. А на кого опираться? На мнение сверстников. Принадлежность к группе для подростка — важнейшая потребность. В стаю своих приносится все, чем подросток больше не может поделиться с родителями. Если ранее он был дружелюбен, умел знакомиться и поддерживать отношения, был любознателен и общителен, то сейчас верные друзья и приятели, которые разделяют интересы подростка, первыми узнают новости о его жизни, переживаниях, происходящих в его жизни событиях. Подростку важно не только входить в группу одноклассников или в дворовую компанию. Повышается интерес к различным молодежным движениям, которые задают свои идеалы и стандарты внешности, свою философию. Вчерашний ребенок оценивает себя, свою внешность и взгляды через призму созвучных ему групп и движений или тех, членом которых ему хочется быть. Через тематические сообщества подросток будет формировать мышление, интересы и ценности. Качество выбранных групп зависит от того, насколько ребенку позволяли раньше проявляться, заявлять о желаниях, пробовать то, что было интересно. Молодежные сообщества могут стать продолжением интересов. Клуб любителей аниме, художники, музыканты, индийские танцы, фитнес и тому подобное. Если наоборот, ребенку ничего не позволялось, его «хочу» не слышали, его интересы ограничивались уроками и прилежным поведением, то родители могут сильно удивляться. Откуда в ребенке протест? В кого он пошел характером? Почему он хочет отстричь волосы, ходить в рванье и рисовать монстров? Ответ прост. Раньше ребенку ничего не дозволялось, вот он теперь и отрывается самым дерзким образом. Или же детские увлечения ребенка были не его собственными, а навязанными мамой или папой. Подростковый кризис — ребенок бросит ненавистную музыкальную школу, занятия гимнастикой, борьбой, шахматами, иностранные языки. Стремление подростка в какие-либо сообщества и группы по интересам может мотивироваться и отсутствием друзей, неуверенностью в себе, поэтому ребенок ищет не только общение и принятие, но и уверенность, что он такой, как все, чувство сопричастности к чему-то значимому. Группа сверстников в жизни подростка — это одновременно и средство, и новый тренажер для прокачивания важных новообразований подросткового кризиса — самостоятельности и самоидентификации. Про родителей. Современным родителям, так же, как и старшим поколениям до них, трудно понять новое поколение. Ведь каждое последующее живет в новых условиях и возможностях. Как это обычно бывает, возникают стереотипы. С одной стороны, они отражают какую-либо важную черту, но с другой — не замечают деталей, которые помогают находить смыслы происходящего и выстраивать диалог с подростком, несмотря на все различия. Можно понять недоумение родителей при виде скучающего подростка в окружении книг, гаджетов, живущего в городе с широким спектром возможностей для культурного отдыха, научного познания, разнообразных кружков и секций. Родители сравнивают ребенка с собой в их подростковом возрасте, когда они были самостоятельными, имели домашние обязанности, которые беспрекословно выполняли, прилежно учились, занимались в спортивных секциях, знали, кем хотят стать. Говоря о разнице поколений и ожиданий от детей, важно принять во внимание следующие важные темы. Потребность в свободе. В этом возрасте дети проходят тестирование реальностью в режиме самостоятельного выживания. Каждый день несет перемены, новый опыт, новые переживания, новые выводы, которые меняют подростка. Родители требуют взрослости и ответственности, но зачастую не дают ее проявлять, сдерживают и контролируют. Им трудно позволить подростку решать самому, пробовать, ошибаться, делать свои выводы, проводить работу над ошибками. Родители говорят: «Лети, ты взрослый», а сами постоянно отслеживают ребенка по геолокации, да еще и требуют отчет, когда его маршрут отклонился от предварительно озвученного. Родители дают карманные деньги ребенку, желая приучить распоряжаться ими разумно и ответственно, а потом проверяют траты и дают рекомендации. Зачем на какую-то ерунду потратил? Опять все на чипсы спустил? Ты же копил деньги. Зачем потратил все на игровой клуб? Родители твердят: твоя учеба — твое дело. Ты взрослый, сам делаешь домашние задания, сам контролируешь успеваемость, сам закрываешь хвосты. Но на деле, заглядывая в электронный дневник и видя там возмутительные тройки, и это при живом-то репетиторе, пропущенные уроки, незапланированные двойки за самостоятельные, родители не сдерживаются и устраивают допросы с пристрастием, грозят лишить карманных денег, вся свобода ребенка на том и заканчивается. Похожее происходит и в других сферах жизни — спорт, хобби, увлечения, отношения с друзьями или с парнем-девушкой. Ожидания и установки родителей относительно своих детей. Не каждое поколение может похвастаться бумом на легкие деньги. В XIX веке произошел промышленный прогресс, отмена крепостного права, что позволило активным и предприимчивым выбиваться в люди, сколачивать капитал. Потом пришли послереволюционные годы XX века, когда бойкие и деловые обогащались во времена НЭПа, делали политическую или предпринимательскую карьеру, занимая высокие позиции не только в государственном аппарате, но и возглавляя предприятия, заводы, фабрики. Кооператив 80-х годов и перестройка конца 20 века тоже породили героев. Одним словом, примеры быстрого подъема и больших денег всегда привлекают внимание. Последнее десятилетие ознаменовалось взлетом блогерского движения, когда подростки на школьной скамье делают огромные деньги, просто разговаривая перед камерой или поясничая перед ней. Это выходит в топы просмотров, привлекает внимание и деньги рекламодателей и различных брендов. Красивая картинка и легкие деньги давят на подростков. Им кажется, что достаточно снять пару видео, написать смешной комментарий, нарисовать удачный мем, чтобы повторить историю головокружительного успеха. Но этого не происходит. Родители тоже хотят успеха для ребенка. У них есть на него свои ожидания и планы. Что-то яркое, значимое, выдающееся или, как минимум, финансово весомое. Желание подогревается в том числе теми же гламурными обложками, идеальными фото в соцсетях, историями успеха, которые как из рога изобилия наполняют новостное информационное поле. Родителям важно в первую очередь разобраться в себе, в своих желаниях, в причинах своих неудач, оценить уровень успешности своей жизни. Тогда получится не передавать сыну или дочери груз собственных нереализованных амбиций, не программировать на достижение своих мечтаний, которые далеки от реальных интересов и способностей ребенка. Иначе для подростка ожидания родителей «ты наша опора», «на тебя вся надежда» становится непосильной ношей. А когда есть жесткие требования, например, «получишь тройку, домой не приходи», то за успех человек расплатится несчастной, одинокой жизнью, в которой нет места радости и собственным желаниям. Нет легкости, спонтанности, воодушевления от открывающихся возможностей, удовольствия от собственных достижений. Ненужность родительского мнения, особенно непрошенного. К подростковому возрасту 100% верной становится истина. Переучивать, перевоспитывать, исправлять ребенка, давая указания, советы, нотации, директивы, уже не получится. Во что действительно стоит вкладывать усилия? Выстраивание отношений, диалога с подростком. Пора учиться вести беседу, задавая много вопросов про ребенка и внимательно слушая ответы. Точки входа в беседу родителям тоже придется искать самостоятельно, проявляя чуткость, гибкость и внимание к ребенку и его настроению. Родителю важно осваивать новую науку «давай поговорим». Когда навык осваивается, то перед матерью или отцом открывается новый неизведанный мир, отдельная вселенная, мысли, чувства, желания, стремления ребенка. Несмотря на стереотипы и ужасы бывалых родителей, будьте уверены, что подростки личности. Личности интересные, неординарные, думающие, глубоко чувствующие и размышляющие о многом. Общение с современным подростком может быть увлекательным и теплым. О чем же разговаривать с подростком? Обо всем. Что тебе нравится в людях, а что нет? Какая роль в коллективе у тебя чаще всего? Какое место ты хочешь занять в группе друзей, одноклассников? О чем ты мечтаешь? Чему недавно научился? Что было бы интересно поизучать в ближайшее время? Что ты ценишь в людях, друзьях, подругах? Что тебя беспокоит? Что с этим можно сделать? Прежде чем начинать такие беседы, родителю было бы неплохо ответить на вопросы самому, ведь подросток может поинтересоваться вашим мнением или, наоборот, скажет то, о чем вы не думали или даже не ожидали. Важно отреагировать на его «хочу только денег и совсем не работать». Для этого необходимо, чтобы родитель понимал, на чем он сам стоит, на что опирается, что ценит, что ему помогает жить, из чего он черпает силы, ресурсы, что приносит радость. Важность четких рамок и границ. Правила и рамки важны, но их обязательно нужно корректировать под возраст ребенка. Стоит проверить, сможет ли подросток соблюсти потенциальные ограничения и исполнить наказание с точки зрения физиологии и психологии. Требовать ложиться спать не позднее 22:00 нереально, потому что в пубертат происходит сдвиг внутренних биологических ритмов под воздействием гормонов. Держать комнату в порядке, разбирать стол, раскладывать одежду по полочкам, не накидывать вещи на кровать — тоже уже не сфера ответственности родителей. Личные вещи и пространство подростка — это его мир, который отражает внутреннее состояние, его ощущение «можно». Можно быть собой и не оглядываться. Одобряют меня или мое поведение, стиль жизни, привычки, или я должен продолжать следовать чужим правилам. Хаос, который родители позволяют иметь на столе, в комнате, в вещах, это своеобразная терапия для подростка. Он ищет себя, переживает интенсивную внутреннюю жизнь, не имея возможности без спешки во всем разобраться, шаг за шагом наводит порядок и в чувствах, и в желаниях. Также дойдет очередь и до внешнего, организации и наведения порядка в жилом пространстве. Мотивация. Многие родители переживают, что подростку ничего не интересно, он никуда не стремится. Не хочет учиться, не хочет выполнять свои обязанности, не хочет гулять, не хочет мечтать, не думает о будущем. «Ничего не хочет» действительно звучит угрожающе, особенно когда речь идет о ребенке, у которого впереди еще так много, а он уже ничего этого не хочет. Для начала давайте ответим на вопрос: а ребенок действительно совсем ничего не хочет? Или не хочет именно того, что, по мнению родителей, хотеть должен? Очень важно порефлексировать, проанализировать себя и подростка, чтобы серьезно ответить на вопрос о его реальных желаниях. Можно использовать технику аудит. Вместе с подростком родитель садится и составляет таблицу из двух столбиков. Первый — надо, второй — хочу. После заполнения таблицы участники отмечают соотношение количества обязанностей, которые ребенок делает, потому что так положено, и тот объем «хочу» — увлечений, которые радуют и заряжают энергией. Анализ наглядно покажет проблемы, когда «надо» перевешивает «хочу». Задача родителей совместно с подростком — увеличить активности в зоне «хочу», а также пересмотреть «надо». Если наблюдаются сложности с мотивацией, то проблемы с учебой, к сожалению, лишь вопрос времени. Бывает наоборот. Сначала родители замечают проблемы с учебой, а потом выясняется, что подростку ничего не хочется, он ко всему равнодушен. Лучше придерживаться принципа «есть проблема, ищем причину». Тогда задачей родителей будет просканировать жизнь подростка и попытаться найти источник «ничего не хочу». Например, можно расспрашивать, наблюдать, навести справки или подумать о жизни своей семьи. Все ли хорошо в секции, в классе, не произошло ли недавно драматичных событий с конфликтами, с травлей? Есть ли у сына, дочери друзья? Нет ли между ними серьезной ссоры? Каково качество отношений между родителями? Что видит ребенок? Заботу или равнодушие, вовлеченность в дела друг друга или претензии и обиды, похвалу и восхищение или унижение и обесценивание. Если родители в разводе и подросток живет с отчимом или мачехой, стоит внимательно присмотреться к их отношениям. Нет ли там серьезного конфликта, открытого или скрытого? Не пережила ли семья переезд? Не было ли пополнения в семье, новорожденный, приемный ребенок, подселение престарелых бабушек, дедушек, других родственников? Были ли в семье потери близкого или утрату значимого человека переживает отдельный член семьи? Не страдает ли подросток от несчастной или неразделенной любви? Какой в целом эмоциональный фон дома? Как себя чувствуют родители? Нет ли серьезной болезни, длительного стресса, проблем на работе или в личном плане? Если хоть один из этих пунктов вызывает беспокойство, то сначала важно разобраться с ним, а потом фокусироваться на учебе или порядке в комнате. Тема желаний и мотивации ребенка в любом возрасте будет опираться на то, что ребенку позволяют, а что нет. Имеет ли он право выбора, получения своего опыта, своего результата, или родители за него все решили и знают, как лучше. Особую значимость приобретает возраст старшей школы и выбора будущей профессии. Пример. Даша учится в 10 классе. В начале года в класс пришла новая девочка, с которой Даша сдружилась. Новая подружка с семьей объездила всю страну. Дашу так увлекли ее рассказы о разных городах и местах на карте, о красоте природы, интересных обычаях в разных местностях, что девочка всерьез заинтересовалась географией и заявила родителям, что думает поступать на географический факультет. Вариант номер один действия родителей. Родители встретили новость категорическим «нет». Они оплачивают репетиторов и курсы подготовки к поступлению в финансовый вуз, готовят дочери место работы в банке, а тут вдруг география. Ты подумала, кем будешь после географического? Поедешь в тундру? Да для тебя любая поездка на дачу, как наказание. Какая география? Это же не 60-е годы с романтикой геологов у костра. Подумай серьезно о своем будущем. Подружка приехала и уехала, а тебе жить с этим решением? Не пари горячку, мы же уже запланировали, куда поступаешь, наседают родители. Вывод для подростка. Моя жизнь мне не принадлежит. В школе нахожусь под присмотром учителей, дома — родителей, университет — продолжение школы, учеба — опять обязаловка и гонка за светлым будущим. Когда же я буду делать то, что хочу сама? И подросток уже мечтает закончить не только школу, но и высшее учебное заведение, чтобы от него отстали, и он смог жить так, как хочет. План тоже может остаться только иллюзией, потому что желаемое будущее не наступит, если сегодня не делать к нему шаги. Вариант номер два — действия родителей. Родители заинтересовались новой подругой дочери, попросили пригласить в гости. Им тоже интересно послушать рассказы бывалого путешественника. Для поступления предложили исследовать вопрос, посмотреть факультеты, специальности, поискать места трудоустройства, найти программы обучения на факультете, предметы, которые изучают. Одним словом, направили дочь более детально изучить то направление профессиональной деятельности и учебы, в которое она планирует погрузиться минимум на следующие 6 лет. Вывод для подростка. Если что-то интересно, и это потребует серьезных вложений финансов, времени, личных усилий, то стоит сначала изучить предмет более серьезно. Тогда можно осознанно принять решение, действительно ли заинтересовавшая тема стоит того, чтобы в нее вкладываться, или интереса хватает только на уровне поверхностного знакомства. Так подросток учится оценивать свои силы, смотреть на перспективу, соизмерять вложения и результат. Манипуляции. Подростки — люди тонкой душевной организации. Они чутко воспринимают и болезненно реагируют на все, что имеет отношение к понятиям справедливости и честности. Справедливость они ищут везде. Отстаивать ее готовы при любых обстоятельствах. Честность особенно ценят в людях, но не всегда сами ее проявляют. То есть приврать удается часто. Если неправду со стороны родителей подросток нещадно обличает, то сам в отношениях с ними не всегда проявляет искренность. С темой искренности связаны и вопросы манипуляции подростком в отношении родителей. Опыт развития этого инструмента взаимодействия имеет историю. 3-летний малыш не умеет осознанно манипулировать, он сам по себе в возрасте, где все должно быть по-моему, где он центр мира. А если и проскальзывают в его поведении манипуляции, значит, он у кого-то подсмотрел из окружения и копирует как вариант достижения желаемого. 7-летний старательно учится манипулировать, если иным поведением не удается получить то, что хочется. Подросток в манипуляциях может достичь мастерства, филигранно используя слабые места взрослых. В качестве таких слабостей могут выступать страх родителя. Не отпустишь на дачу с друзьями? Ночевать к подруге, пойти в ночной клуб? Не пойду в школу, перееду жить к отцу. Или вина, которая будет бить по родителю, ослабляя его волю. «Да зачем вообще надо было меня рожать, если у вас нет денег на нормальный телефон, нормальный отдых, нормальную квартиру?» Или стыд. «Да ты же истеричка! Расскажу всем твоим подружкам, своим учителям, нашим знакомым, какая ты на самом деле мать!» Вариантов таких манипуляций много, но противоядия остаются прежними. Родитель внутренне устойчив. Ни при каком давлении нельзя сдавать позиции и в то же время проявлять сильные негативные эмоции и агрессию. потому что они показывают действенность давления и только усиливают нажим. Важно осознанно удерживать позицию взрослого и не становиться кричащим истеричным ребенком. Родитель проговаривает, что он чувствует в ответ на манипуляцию. «Мне очень больно, когда меня называют такими словами. Мне становится грустно, когда мои усилия не помогают. Неприятно, когда тобой недовольны. Меня раздражает, когда на меня кричат. Мне очень жаль, но то, о чем ты просишь, невозможно. Давай подумаем, как изменить ситуацию или твои требования» и тому подобное. Родитель называет чувства ребенка, показывая, что понимает причину его слов или поведения. «Я понимаю, что ты очень разозлился. Понимаю, почему ты мной недовольна. Да, иногда я кричу, это моя слабость, я тоже человек. Понимаю, что ты любишь папу, и я рада, что у вас хорошие отношения. Но давай ты поедешь к нему не от меня, а когда тебе действительно этого захочется». Чтобы быть способным спокойно разговаривать о чувствах, понимать, что ты чувствуешь и на что болезненно реагируешь, взрослому необходимо быть знакомым с самим собой, своим внутренним миром. Важно быть свободным от поводов и причин для манипулятивных чувств, а для этого необходимо крепко стоять на ногах и понимать, кто ты, что хочешь, что для тебя действительно важно. Чаще всего именно дети особенно ярко и показательно отражают важность личной проработки, чтобы избавиться от теней прошлого, обрести себя и находить общий язык с близкими. Качественная проработка возможна именно с психологом, и она же может стать точкой изменения отношений между родителем и подростком. Изменится родитель, изменится и ребенок. Это закон системы. А семья — это очень устойчивая система. И зачастую изменения возможны только тогда, когда кто-то внутри семьи принимает решение и набирается уверенности начать. Тогда и родные, и отношения между ними проходят трансформацию. Пример. Кира — ученица 11 класса. Родители развелись полгода назад. Мама Киры за время развода сильно изменилась. То она устала и апатичная, сидит дома и жалуется дочери на свою жизнь, то развивает бурную деятельность, тянет дочь с собой в магазин и привлекает к генеральной уборке, заставляет помогать выбрать дизайн-проект, чтобы в квартире все поменять, чтобы духу его тут не осталось, про мужа. То приходит вечером домой после работы и, найдя повод в виде неубранной комнаты, начинает истерить. Кире, мать и жаль, и хочется, чтобы она не грузила дочь взрослыми проблемами. Когда мать особенно наседает, Кира огрызается. «Мать, отстань от меня, а то сдам психушку». Подружки посоветовали действенный способ отвадить мать, как минимум на неделю со всякими приставаниями. Киру раздражает и отец, который звонит только когда мать рядом, как будто хочет позлить бывшую жену, при том, что сам ушел к молодой и красивой. Из отца Кира тянет деньги. «Ушел, теперь плати», — с болью думает она, отправляя очередное сообщение с просьбой перевести деньги. А когда он пытается сократить ее траты, грозит. «Расскажу твоей пассии, что ты мать бил, вот она тебя и выгнала». Вариант номер один действия родителей. Родители ничего не предпринимают. Мать в обиде на мужа, это он ушел, спровоцировал кризис у дочери и ее саму довел до истерики. Дочь перебесится, школу закончит и пусть покажет, на что способна. Начнет работать, сама поймет, почем путь лихо. Отцу легче откупиться от дочери, чем выяснять с ней отношения. А вдруг действительно позвонит и наговорит партнерше всякой чуши, объясняйся потом. Вывод для ребенка: до меня никому нет дела. У отца своя жизнь, мать вечно усталая, несчастная, а я почему должна страдать? Вот закончу школу, найду несложную работу, выйду замуж, глаз с мужа не спущу, пусть работает, а я буду наслаждаться жизнью. У подростка формируется нездоровое отношение к партнерству, к семье, к жизненному выбору. Выплескивается обида на родителей, что не сохранили взаимоуважение, и боль от того, что семья распалась. Формируется контрсценарий жизни, который, как корабль без маяка, грозит в будущем привести к личной катастрофе. Вариант второй действия родителей. Мама пошла в терапию с психологом, поняв, что стала сама не своя, что потеряла контакт с дочерью, что срывается на дочери из-за неспособности справляться со своими состояниями и эмоциями. Психолог помогает фокусироваться на себе, своих состояниях, вести себя по-другому, что и на дочь стала оказывать влияние. Мама спокойная, дочь не злится. Мама привлекла отца раз в месяц устраивать родительский день. Вся семья встречается на пару часов для посиделок в кафе, похода в театр или прогулки в парке. Родители договорились, что для дочери важно видеть, что родители могут общаться спокойно и без претензий друг к другу. Вывод для ребенка. В жизни случается разное, но родители рядом, даже если они не вместе. Можно поддерживать отношения, даже если есть разногласия. Семья — это важно. Именно здесь можно получить поддержку и любовь. Если отношения не складываются, можно расстаться. Это не конец жизни. У всего есть новое начало, свободное и спокойное. Дружба. Сейчас часто можно слышать такие рекомендации родителям. Не запрещайте дружить вашим детям. Не запрещайте любить. Каким бы с точки зрения родителей ни был друг или предмет любви, важно держать его поближе к семье. Приглашать в гости, сажать за стол, устраивать совместные вылазки на природу, поездки на дачу. Однако чаще всего родители авторитарны и директивны. «Нет, я сказал. И что ты в нем нашла? Она тебе не пара, разве ты не видишь?» Из подслушанного в транспорте одна женщина рассказывает другой. «Ты знаешь, мы поменяли школу. Так вот, моя дочь связалась с новой компанией, и они регулярно заваливаются всей оравой к одному из одноклассников в гости, где до одури слушают музыку и едят пиццу, чипсы. Представляешь, если они и до нас доберутся?» Я дочери так и сказала, чтобы к нам эту банду не приводила. Да и гадость полуфабрикатную мы никогда не покупали. Ее я есть запрещаю. Мнение психолога. Какие молодцы те родители, у которых дом для друзей подростка всегда открыт. Цена их спокойствия, что ребенок дома, цена пары пачек пельменей. Да и друзья ребенка, живые имена и лица, а не обезличенные записи в телефоне. С ними можно поговорить, за ними понаблюдать. Пример. Вова огорошил родителей, что у друга Саши отец пришел из тюрьмы. Вова и Саша дружат с детства. Года 3 назад Вова говорил, что отец друга куда-то надолго уехал. Оказалось, сын ходит в гости и в выходные пропадает в доме, где теперь живет человек, отсидевший в тюрьме. Вариант номер 1 действия родителей. Родители всячески уговаривают Вову не ходить другу в гости, ограничиться общением в школе. Вова слышит: «Мы все понимаем, вы друзья, но чему может научить друг, у которого такой отец? Саша, конечно, не виноват, но ты нас пойми, как же разрешить тебе ходить в их дом? Категорически запрещаем. Приучат к выпивке, наркотикам, затянут в криминал. Нет, нет и нет». Вывод для подростка. Родителей не переубедить, они ничего не слышат, уверены в своей правоте, всегда знают лучше меня, больше меня, как будто все в жизни повидали. Не надо им ничего говорить, буду делать по-своему, украдкой, тогда избегу ненужных вопросов и нотаций. Подросток, наблюдая ограниченность и упертость родителей, не делится с ними тем, что выходит за рамки их мировоззрения, опыта, понимания. Это психологически закрывает, отдаляет подростка от родителей. Он и за советом к ним не подойдет в трудной ситуации, будет сам выкручиваться, сам наступать на грабли. Вариант номер 2 действия родителей. Отец попросил выяснить сына, какая профессия у отца друга. Оказалось, тот автомеханик. Вова с отцом зашли в сервисный центр, где работал папа Саши. Отец посмотрел на мужчину, сделал свои выводы. Судимость — не приговор. Опасности сыну от общения с другом нет. Скорее, перед ребятами наглядный пример, что к жизни и поступкам стоит относиться более ответственно. Вывод для ребенка. Родители рядом в любой необычной ситуации. Помогут, подскажут, покажут личным примером, как и где можно находить решение. Не стоит навешивать ярлыки на другого человека. Важно самому разобраться, самому принять решение, стоит общаться или нет. Подводя итоги по кризису подросткового возраста, обратимся к треугольнику родительства. Каковы основные задачи проживания этого возраста? Родители окончательно передают заботу о ребенке ему самому. Позволяют подростку проявляться, действовать самостоятельно, выбирать, пробовать новое. Только изредка подключаются, когда подросток запрашивает помощь или очевидно, что ему трудно и нужна поддержка, совет, подсказка. Так родители могут направить мысль, действие, активность подростка в новое русло, расширить горизонты его мировоззрения. На этом этапе родители и себя готовят к тому, что ребенок с окончанием школы перейдет в статус взрослого человека. Родители останутся один на один друг с другом, отпуская любимое выросшее дитя в самостоятельную жизнь. Поэтому уже сейчас важно планировать свою жизнь после, продумывать, чем себя занять, как наполнить отношения с супругом, с супругой, какие занятия и активности ввести в жизнь, чтобы минимизировать пустоту опустевшего гнезда. Ребенок проживает период тренажера самостоятельной жизни. Занимает досуг сам, учится на курсах подготовки к университету, изучает профессии, свободно общается с незнакомыми людьми, учится активности в социуме. Отдает большое значение друзьям, через них накапливается важный жизненный опыт, навыки общения, рефлексия о различных людях, умение отстаивать свою точку зрения и поиск компромиссов. Друзья — это миниатюра большого социума, где у каждого есть свои интересы, и важно уметь сохранить баланс интересов, быть активным и ценным для других и реализовывать свои цели. Социум принимает людей, которые уже созрели для работы, принятия решений, выполнения обязанностей. Идеальная ситуация — подросток выходит в жизнь с пониманием своего места, желаемой роли и готов к активным действиям по реализации себя. Получает хорошего профессионала, который вложенные в него ресурсы, например, учебу и медицинские услуги, использует разумно, развивается по специальности, поддерживает здоровый образ жизни, умеет копить и разумно тратить деньги. Приобретает ценных членов общества, активных людей, которые и себя реализовывают и помогают развивать экономику, науку, культурный престиж страны.